Глава 14. Демонический континент. Если бы это было в моей прошлой жизни, я подумал бы, что это шарганизм для мира демонов, где правит повелитель демонов с маленькими поселениями, где живут демоны, с небольшими святынями позабытых племен, где могущественные демоны повсюду чувствуют себя уверенно. Вот тот мир демонов, который я знаю. Однако в этом мире все по-другому. Во-первых, нет владыки демонов, который правит всем континентом. Это не значит, что они вообще не существуют. Прямо сейчас насчитывается около 30 демонических лордов, и у каждого из них своя территория. Они владыки демонов только по названию, а на деле просто строят из себя главных. Есть также владыки демонов, у которых есть спецподразделения, но на самом деле это просто воины с особыми силами и крутыми именами. Специальные стражи из города Рикарис тоже были одними из них. Люди из спецподразделений вообще-то очень похожи на искателей приключений. Они истребляют монстров, как и они. Они ловят преступников в городе, а также охраняют город, в котором живут. Больше, чем на солдат, они похожи на дружинников. Я без понятия, какие отношения между этими дружинниками и владыками на континенте. Назначает ли их повелитель демонов? Или дружинники вызвались самостоятельно, без разрешения лорда демонов? Если повелитель демонов решит начать войну, они станут его армией. Интересно, есть ли у них какое-то соглашение на этот счет? На данный момент здесь нет повелителей, пытающихся развязать войну. Так что все мирно. Но это только на территориях, управляемых лордами демонов. Большая часть демонического материка – зона беззакония. Иными словами, территории вокруг Южного Креста и Мавзолея Святого Императорского Креста относительно мирные, но дороги между ними захвачены самоуправными иракезами. Кстати говоря, владыку демонов, который управляет городом Рикарис, зовут Бодигади. Обладая 6 руками, черной кожей и телом, бугрящимся от мускулов, он именно такой тип демонического лорда, но в настоящее время он отсутствует, поскольку отправился в путешествие, в котором он просто слоняется по округе. Настоящий любитель свободы. Демонический континент просто кишит могущественными монстрами. В гильдии искателей приключений задание на уничтожение таких монстров относится к уровню С и выше. Другими словами, можно сказать, на этом материке есть только враги уровня С и выше. Хотя тот же каменный энд едва дотягивает до уровня D. Что говорит о том, что раса демонов изначально будет сильнее, чем человеческая. Кроме того, из-за особенностей каждой расы, они исключительно хороши для войн между расами. Есть стена между рейтингами уровня С и Б. Следовательно, мастерство уровня Б различается на разных континентах. Те, кто даже не пытается подняться в рейтинге, просто становятся парнями вроде Нокупары или Джалила. Если подумать об этом, Руджерт – настоящая аномалия. Он хвалится, что может победить монстра уровня А самостоятельно, но его способности и способности 6-7 приключенцев с Б рейтингом в корне отличаются. Его прозвище «Смертельный тупик» не просто для показухи. Завоевав доверие такого человека, я чувствую себя поистине счастливым. С тех пор, как мы покинули город Рикарис, прошло 3 дня. Возможно, из-за того, что я ощутил облегчение, заслужив доверие Руджерда, мой аппетит вырос в последнее время. Пусть я и говорю так, наша еда не так уж хороша. Все-таки наша пища – мясо великой скальной черепахи. Оно вовсе не вкусное, оно неприятно на вкус. Так что решил приготовить его. Не слишком умно просто жарить его. Так что я должен просто понять рецепт. Горшок создан с помощью магии, вкуснейшая вода производства магии Грейрот. Паровая плита, созданная магией рабочей силы. Используя эти 3 компонента, я решил приготовить мясо. Вода очень ценная, но я всегда могу создать больше. Вообще-то, я хотел просто использовать печь для приготовления мяса, но решил прекратить после того, как все взорвалось. Хотя это займет время, вам не придется оплачивать счет за газ и воду, после того, как вы в достаточной мере обучитесь магии. Я просто должен выделить свое время на это и уделить процессу все свое внимание, чтобы приготовить все тщательно. От посуды, сотворенной магией земли, было легко избавляться, как удобно. Я должен также попытаться закоптить немного мяса. Обломок каменного энта. Он даже выглядит невкусным, в конце концов. В любом случае, мясо великой скальной черепахи стало повкуснее после этого. Жесткое мясо всегда неприятно на вкус, но и мягкое мясо получилось не намного вкуснее. Да, у него плохой вкус. Даже после того, как я прокипятил его, запах не изменился. Ну, все-таки я вряд ли смог внезапно сделать его вкусным. Забавное дело. Оно было вкуснее в тот раз, когда я ел его в деревне Мигурдов. Что же я упустил? А потом я вспомнил. Растения и овощи, которые Мигурды выращивали. То, что я подумал, увидев их в первый раз, было то, что посевы гибнут. Однако все было не так. Это, вероятно, были своего рода приправы. Все благодаря их знанию местных трав и растений, которые способны убрать плохой запах и сделать мясо вкуснее. Я был полностью одурачен словами Рокси. Они горькие и невкусные. Да, это овощи, но не те, что стоит есть просто так. Честно, у моего мастера такой ветер в голове, я беспокоюсь за нее. Когда мы прибудем в следующий город, я должен прикупить немного трав. К тому же, если здесь есть различные специи, мне стоит проверить некоторые вещи. Но будет ли это стоить затраченных усилий? В основном специи на демоническом континенте стоят дорого, а овощи, возможно, из-за того, что земли здесь не так плодотворны, даже больше. Из-за того, что они используются в качестве приправ, они так дороги. Например, что-то вроде крохотного женьшеня меняется на 5 кг мяса. Великая каменная черепаха по-настоящему дешевая. Можно сказать, это основная еда здесь. Одна такая черепашка с телом больше 5-тонного грузовика может кормить семью несколько дней. Хотя я должен сказать, что так невозможно прокормить каждую семью в городе. Иногда едят стайных койотов, иногда жуков, живущих в энтах. Даже Эрис отказалась есть жуков, когда она увидела их. Даже я не хочу есть что-то вроде этих жуков. Культура питания на этом материке явно мне не подходит. Я все еще способен есть мясо великой черепахи, если его приготовить. Учитывая низкий уровень местного питания, ну, можно считать его достаточно вкусным. Пусть и говорят, что оно вкусное. Стоит лишь его приготовить, а я с трудом смог кивнуть на это заявление Руджерда. Так что мне все еще нужны приправы. Эти двое не считают это необходимостью, однако для меня это необходимо. Другими словами, я самовольно решил купить их. Однако самовольство нехорошо, потому что мы команда. Давайте пока отложим разговор о приправах. Мне стоит найти правильное время, чтобы обсудить это с правильным человеком. Все сюда! Эрис, которая пыталась использовать моток ткани в качестве подушки, Руджерд, который отслеживал врагов с закрытыми глазами, я позвал их собраться. С этих пор я хотел бы проводить собрание. Собрание? Эрис выглядела озадаченной. Да, если мы собираемся предпринять путешествие вроде этого, думаю, могут возникнуть некоторые проблемы. Если встанут какие-то проблемы, тогда на этих собраниях мы втроем должны обсудить, что нам с этим делать? Если мы так сделаем, это позволит избежать конфликтов из-за появления различных мнений. Это... Лицо Эрис приняло недоуменный вид. Как я и думал, ей не слишком нравится принимать участие в чем-то вроде этого. А еще лучше, если бы я мог просто обсудить все только с Руджердом, но оставлять кого-то за бортом нехорошо. Она же не просто какой-то мертвый груз, который тянет нас вниз. Так что должен позволить ей присоединиться к обсуждениям вроде этого. Это оно, верно? То, чем Рудеус и остальные занимались раз в месяц, так? А? Раз в месяц? Она говорит об учительских собраниях. Если задуматься, я и впрямь делаю что-то вроде этого. Да, это их версия для искателей приключений. Эрис тут же закрыла свой рот и уселась передо мной неподвижно, как камень. Когда я уже подумал, что она восприняла все всерьез, широкая улыбка появилась на ее лице. Интересно, почему? Тут не было ничего смешного в этом. Ну, это все же лучше, чем если бы она ненавидела это. «Я тоже участвую в этом?» – спросил Руджерд. «А что тебе делать, если не участвовать? Это Цукоми я сделал про себя?» «Конечно, вы не проводили такие собрания, когда ты возглавлял свою группу воинов?» «Нет, я просто отдавал им приказы». «Так это было что-то вроде слова начальника закон, но я живу в демократии. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем обсуждать это втроем и все втроем принимать решения». «Понял». Руджерд послушно кивнул и сел. Вокруг костра мы все втроем уселись в круг. Все верно. Теперь мы начнем наше первое собрание по обсуждению стратегии смертельного тупика. Аплодисменты. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Втроем мы начали аплодировать. Рудеус, а почему мы делаем что-то вроде аплодисментов? Это та вещь, что вы должны делать. Даже если вы не занимались этим в те разы с Гислен? Ну, не то чтобы я против. Это наше памятное первое собрание, мы должны аплодировать. «Ну, я не устраивал этого на учительских собраниях, но теперь мы искатели приключений. Нам стоит сделать собрания чуть более захватывающими, вроде этого». «Хм, ну, последнее время стало временем моего большого провала». «Нет, это была не твоя вина и...» «Молчать! Руджерд-сан, когда у тебя появляется замечание, дождись, пока человек закончит говорить. После чего прошу, подними руку». «Истерично, поправляя очки, вот как мне стоило сказать это». «Я понял». «Хорошо». Руджерд выглядит так, будто ничего не понимает. Ну, я просто продолжу то, что хотел сказать. Давайте подумаем о причинах, из-за которых мы потерпели неудачу. Не сумели собрать информацию. Мысли только о деньгах. Не удалось поймать сразу двух зайцев. И так далее. Хорошо. Соответственно, нам стоит быть аккуратными со всем этим. качестве меры предосторожности я бы хотел, чтобы мы следовали следующим трем пунктам. Отчетность, контакт и обсуждение. Эти наиболее важны. Обсуждение. Ясно. Это имеет большое значение. С этим, даже если враг возникнет перед нами, мы сможем отправить его в полет. Да, обсуждение. Прежде чем вы предпримете что-нибудь, вы должны обсудить это с остальными. Что именно мы должны делать? Если у вас когда-либо появится что-то, что вас беспокоит, прошу, расскажите другим об этом. На самом деле, я не знаю, что за общество получилось бы, если бы все советовались друг с другом. Ну, просто отложим пока в сторону сложные вопросы. Мы должны делать все, что в наших силах. Я также хочу попросить вас кое-что со мной обсудить. Каждый, кого попросят об этом, прошу, задумайтесь над тем, что будет сказано, даже если вы не согласны. Если вы так поступите, это может помочь нам найти лучшее решение среди прочих, о котором вы, возможно, могли не задумываться. И контакт. Если вы заметите или узнаете что-то, прошу, говорить об этом немедленно. Прошу, рассказывайте друг другу вещи вроде этого. Эрис просто продолжает кивать серьезным видом. Я волнуюсь, понимает ли она? И, наконец, отчетность. Быть в курсе развития событий может быть очень важным. Без разницы, провалился ли план или закончился успехом. Прошу, сообщайте мне об этом. Ну, все потому, что я все еще лидер. Давайте будем немного более осведомленными обо всем. Вопросы? У меня нет, продолжай. Да. Руджард покачал головой, пока Эрис подняла руку. «Да, Эрис, мы будем обсуждать все втроем, но в конце решать будет Рудеус, верно? В конце концов, все, вероятно, закончится именно так. Тогда разве не будет все в порядке, если Рудеус сама будет со всем разбираться? Есть границы того, как много я могу обдумать. Как я смогу придумать что-нибудь насчет того, с чем не смог справиться Рудеус? Я благодарен, что ты говоришь это, но давайте я выражусь чуть более ясно». Даже мне хочется иногда расслабить мозг. Я хочу сказать вам, ребята, все будет в порядке, или с вами все будет хорошо, что-то вроде этого. Даже если ты не сможешь ничего придумать, что-то из сказанного Эрис может дать мне подсказку. Интересно. Лицо Эрис выглядит так, будто она не понимает. Ну, вначале с этим ничего не поделать, поскольку важно использовать свою голову. В настоящее время есть кое-что, что я хотел бы с вами обсудить на будущее. В этот момент, даже если мы еще недостаточно подготовились, наше путешествие началось. Это будет путешествие с одного конца света на другой. Но у нас нет другого выбора, кроме как сделать все, что в наших силах. В первую очередь, место назначения. Естественно, конечной точкой будет королевство Асура, на западе центрального континента. С этим порядок, верно? Однако невозможно перебраться на центральный материк с демонического континента, потому что здесь нет пути. В этом мире народ моря господствует на море, за исключением нескольких запланированных маршрутов. Нет возможности пересечь его. Руджерсон, как нам добраться до континента Милис? В южнейшем городе демонического континента, порте Ветра, есть корабль, который туда отправляется. Таким образом, если вы хотите отправиться на центральный материк, вам нужно следовать следующему маршруту. От южнейшей точки демонического континента к центру континента Милис. От центра континента Милис до юго-восточной его оконечности. От юго-восточной оконечности континента Милис к западной части центрального континента. Таков путь, который нам предстоит. Однако есть путь и в обратном направлении. Он идет с северо-западной части демонического материка, через небесный материк. Этим путем можно добраться до центрального материка, не проходя через континент Милис. Если вы хотите просто добраться до центрального континента, чисто логически, этот путь на несколько месяцев короче. Однако, все не так просто, как кажется. Небесный континент весь состоит из высоченных горных пиков. Без крыльев тут нет способа забраться туда. Я думаю, также невозможно забраться туда с помощью скалолазания. Там нет опоры для ног, и местность кишит монстрами. Это суровый путь с вероятностью смертельного исхода в 95%. Более того, если мы преодолеем это, нас будут ждать самые опасные районы центрального материка, его северная часть. Это места, наводненные преступниками, скрывающимися от правосудия и охотников за головами. Так что все это только теоретические догадки. На деле этот путь займет куда больше времени. В результате оба эти пути займут очень много времени, и нет никакой необходимости намеренно подвергать себя лишней опасности. Другими словами, путь, который мы выберем, лежит на юг. Ты знаешь стоимость проезда на корабле? Я не знаю. Сколько времени нам потребуется, чтобы туда добраться? Займет довольно много времени. Если мы будем шагать без отдыха, это отнимет около полугода. Даже если будем шагать без отдыха, это займет полгода. Далеко. А нет здесь способа путешествовать мгновенно, вроде магических кругов телепортации? Магические круги телепортации были запрещены после Второй Великой Демонической войны. Если мы осмотримся в окрестностях, может и сможем отыскать один. Однако воспользоваться им будет затруднительно. Я ведь просто спросил. Не думал, что они тут реально существуют. В конце концов, мы можем путешествовать только на своих двоих, так? Верно. Похоже, здесь нет способов двигаться на большой скорости. Ух, шагать непрерывно полгода. Нет, неверно думать об этом как о путешествии на полгода. Мы будем двигаться помаленьку, из города в город. Не стоит думать об этом именно так. Это будет путешествие в своем собственном ритме. Вроде этого. В настоящее время мы должны нацелиться на южнейший портовый город, Порт Ветра. Сколько времени пройдет, прежде чем мы доберемся до следующего города? За 15 дней мы должны быть способны достичь его. За 2 недели. Интересно, есть ли она что-то вроде этого. Дистанция между городами. Любопытно, а у них есть гильдия искателей приключений? Предполагаю, что есть. Ответил мне Руджерт. Разные народы собирались вместе в городах с древних времен. И в городе должно быть место, где они смогли бы обмениваться информацией и прочим. Что-то вроде этого. Поэтому, даже если в маленьких городах такого нет, воины из гильдии искателей приключений из разных народов и племен все равно собираются вместе каждый день. По-видимому, гильдия искателей приключений не существовала в прошлом. Единственными, кто защищал город, были воины из различных племен, выбранные их представителями. Кроме того, в случае народов, которые были не слишком воинственны, народы, где были более умелые воины, отправлялись в эти племена, чтобы помочь. Отношения между супардами и мигурдами тоже были вроде такого. Для того, чтобы укрепить отношения между такими племенами, часто были межплеменные браки. Неудивительно, что на демоническом материке так много различных народностей. Были и смешанные племена, состоящие из представителей разных народов. Погодите-ка, мы отвлеклись от основной темы. Теперь, когда я подумал, нам стоит двигаться по городам, в которых есть гильдии искателей приключений. Мы будем останавливаться там на 1 или 2 недели. Пока наше членство в гильдии не будет отозвано, мы сможем браться за задания, а также рекламировать имя «Смертельный тупик». В принципе, ничего плохого. А когда мы покроем дорожные расходы, мы покинем город. Вот какого направления нам стоит придерживаться. У кого-то есть какие-либо вопросы или, может, свое мнение? Руджерт поднял руку. «Вы не должны рекламировать мое имя. По этой причине я и срезал волосы. Сейчас я больше не принадлежу к народу супардов». «Ну, реклама твоего имени будет лишь дополнением, пока мы будем выполнять задание, простым дополнением». Я обнаружил это благодаря работе Вескил и Джалила. Тут нет нужды делать что-то особенное. Просто стараюсь изо всех сил выполнять работу. Если все пройдет хорошо, мы назовем имя Руджерт из смертельного тупика. Если все пойдет не совсем гладко, ну, я просто скажу мое собственное имя. Будет проблема, если они услышат имя смертельный тупик и начнут паниковать. Однако это будет секретом от Руджерда. А? Решать что-то вроде этого самостоятельно? Сразу после того, как мы решили обо всем советоваться друг с другом? Да все будет нормально. Теперь, когда мы это решили, еще вопросы? Здесь. Да, Ирискун. Эта ситуация напомнила мне о прошлом. Как будто мы вновь проводим уроки. Разве мы не собираемся сверять цены на вещи, которые ты делал давным-давно? Ты имеешь в виду исследование рынка? Если подумать, я не заморачивался этим в городе Рикарис. Этот город был местом, где нам действительно пришлось потратиться. Даже ящер, используемого для путешествий, мог бы, наверное, найтись где-то в дикой природе. Давайте так и сделаем. Потому что знание цены товаров – это первый шаг к лучшему обращению с деньгами. У кого-нибудь есть идеи, как нам это сделать? Похоже, никаких идей здесь не будет. Так и знал, что все так и будет. Проблемы, вероятно, еще появятся на нашем пути. В этот момент будет здорово, если мы сможем спокойно все обсудить без драки. Ну, тогда с этого момента буду с нетерпением ожидать плодотворной совместной работы с вами, ребята. Произнеся это, я склонил голову перед этими двумя. Так и началось наше путешествие. Внутри города. Здесь никого, кто распознал бы в Руджерде представителя племени супардов. Интересно, может это из-за того, что Руджерд сбрил даже брови? Похоже, на демоническом материке нет культурной привязи к какому-либо стилю прически. Это могло бы быть важно, чтобы различить разные народы. Но думаю, такого тут нет. Привратник вежливо нас поприветствовал и позволил пройти через ворота. Внешний вид Руджерда, как у монаха или скорее, неважно, как вы на это посмотрите, у мафиози или якудзы. Вероятно, потому что в городе хватает других опасно выглядящих парней. «Привет, город!» Как я и думал, я действительно чувствую себя по-другому, будучи одетым как искатель приключений. Я по-настоящему счастлив, что мы оделись в эту одежду. До этого я носил одежду благородного. Это было действительно подозрительно. Даже Руджер счастлив, раз уж это первый раз, когда его так дружелюбно приветствуют. Когда я сказал в гильдии, что имя нашей группы «Смертельный тупик», они лишь спросили: «С этим действительно все в порядке?» Когда я сказал, что все по-настоящему, так что все в порядке, они лишь рассмеялись. Этот метод, похоже, всегда эффективен. С легкостью принимаю даже в незнакомых местах. Это заставляет меня склонить голову перед значением имени «Смертельный тупик». Когда мы добрались до постоялого двора, мы начали наш военный совет. Тем, кто поднял эту тему, была Эрис. «Рудеус, я хочу, чтобы ты перестал нюхать мои трусики, когда их стираешь». Это было мне сказано прямо в лицо. Мне было запрещено трогать трусики Эрис с данного момента. Однако, если все пойдет таким образом, единственным ответственным за стирку станет Руджерд. Как я могу позволить лоликончику вроде него, который всегда пытается погладить ребенка по голове, стирать трусики милой Эрис? Итак, я обучу Эрис стирке. И с сегодняшнего дня и далее стирка будет под надзором Эрис. Но она тайком понюхала запах моего нижнего белья. Но ни при каких обстоятельствах я не хотел бы, чтобы она перестала. Разве это не великодушно? Сбор информации был не таким уж и сложным. Используя гильдию искателей приключений, нам удалось собрать много информации. Притворяясь ребенком, я просто слушал других искателей приключений. Серьезно, это было слишком легко. Думая, что с ними всего лишь ребенок, я просто давал им рассказывать мне обо всем, что я хотел узнать. Увлекшись, я попытался спросить у одной искательницы приключений ее три размера. Эрис тут же повергла меня на землю и оседлала, едва услышав это. В этом мире нет понятия, что кто-то сдается, хлопая по земле. Я думал, помру. Путешествуя из города в город, мы уверенно направляемся на юг. В середине нашего путешествия появились те, кто пришел вызвать Руджерда на дуэль. Я ученик в стиле бога севера, Калмана, павлиньего клинка Абера. Третий среди его учеников. Сперва я подумал, что это были охотники за головами. Подумал, что какой-то случайный человек предложил награду за голову Руджерда. Это манера поведения. Ты должно быть знаменитый фехтовальщик. Никаких сомнений. Я желаю, чтобы мы скрестили клинки друг с другом. Потому я вызываю тебя на дуэль. Однако, кажется, все как-то по-другому. Он, должно быть, отправился на демонический континент, чтобы продолжить свои тренировки воина. Что вы собираетесь делать, Руджер-сан? Прошло уж немало времени с тех пор, как я занимался такими вещами. Руджерд объяснил, что тут, похоже, много воинов на демоническом материке. Монстры сильны здесь. И искатели приключений, которые их истребляют, тоже сильны. Большинство из этих парней думают, что это отличное место для продолжения своих тренировок. Большинство из них считает, что они смогут стать сильнее таким образом. Я мог бы просто принять вызов, но что мне делать? Я мог бы сказать тебе, чего я хочу, но что ты сам хочешь сделать? «Я воин. Если кто-то бросает мне вызов, я приму его. Если собираешься принять его, так и говори с самого начала». Так все и обернулось. Мы решили договориться о некоторых правилах. Первое. Не пытаться убить или серьезно ранить друг друга. Второе. Эта сторона, Руджерд, назовет себя после окончания дуэли. Третье. Никаких плохих эмоций, обиды, мести и прочего. Неважно, выиграете ли вы или проиграете. И Руджерд выиграл. Отразив все удары своего оппонента, который вкладывал в них всю свою силу, он победил. Хорошо, это не выглядело так, будто он сдерживался. Однако, даже с наименее рискованными движениями, он смог полностью заблокировать все удары противника. Это мое полное поражение, подумать только, что здесь был кто-то настолько сильный. Что значит мир по-настоящему велик? Так каково твое имя? Руджерд Супардия, также именуемый Смертельный Тупик. Что ты имеешь в виду? Тот Смертельный Тупик? На демоническом континенте я слышал слухи о внушающем страх мужчине из племени Супарда, входящей по округе. После окончания схватки он был шокирован. Неудивительно, что этот представитель человеческой расы не так уж много знает о характерных чертах племени Супардов. Что Супарды используют трезубцы, или что у них есть красный камень во лбу. Похоже, многие из них не знают об этом. Для людской расы единственная черта, по которой они определяют Супарда, это их изумрудные волосы. Изумрудно-зеленые волосы. Даже спустя 400 лет это может стать единственной причиной для преследования. Издеваться только из-за цвета волос – это что-то за пределами моего понимания. Однако у него, кажется, вообще нет никаких волос. Я сбрил их. Похоже, будет лучше, если я не буду уточнять причины для этого. Противник явно силен. На лице признаки страха перед супардами, которые были известны за их чудовищные поступки. Бояться такого противника для него абсолютно естественно, но есть еще что-то между войнами, видимое что-то, что их связывает. Для людей, которые используют свою силу, чтобы выжить, кто-то вроде Руджерда должен быть символом уважения и восхищения. «Не может быть, я провел поединок с исторической легендой. Я собираюсь хвастаться этим в своем родном городе». Большинство противников были счастливы насчет этого. Это как если бы вы столкнулись с кем-то впервые на улице, и он выглядел бы не слишком дружелюбно, но неожиданно оказался замечательным парнем, с которым можно поговорить. Радость вроде этой. Вот почему мы, начиная с этого парня, Руджерду продолжили бросать вызовы. И чем дальше мы продвигались на юг, тем больше появлялось претендентов. Среди бойцов, которые вызывали его, и был парень, который знал его историю. 400 лет назад, во времена, когда Руджерд возглавлял воинскую группу племени супардов, был там и кое-кто, кто носил то же имя, что и у него. Когда мы сказали, что это и был он, парень очень удивился. Что касается этого парня, Руджерд провел всю ночь, рассказывая истории своего прошлого. Рассказ Руджерда был длинным, но, похоже, такие истории без всякого преувеличения способны захватить любого воина. В частности, осада, в которой пришлось сражаться против тысячи человек. Это была долгая битва, но они смогли нанести серьезный удар Лапласу. Как бы ни по-мужески это было, я даже расплакался, слушая эту историю воина. Если бы я превратил эту историю в книгу, она, может быть, смогла бы изменить взгляды людей на племя супардов. Истинная история, битва без всякой справедливости на демоническом материке. Глава 1. Или что-то в духе. Неизвестная правда о народе супардов, что-то вроде этого. Интересно, смогу ли я печатать их, используя кое-какую магию Земли? Кроме того, я ведь могу писать на языках 4 разных континентов. Однако я могу попасться на нарушение законов материка. Оставлю это пока в качестве неплохой задумки. Увидимся. Благодаря вам я узнал многое. Эти войны все уходили с радостью в конце. Не было ни одного парня, который бы сбежал, спасая свою жизнь ни разу. Все только благодаря тому, что Руджерд побрил голову. На самом деле, разве не было бы все в порядке, если каждый из супардов станет бритоголовым? Дальше на юг. Все дальше и дальше к югу. Конечно, это не было легкое путешествие. Были проблемы, это бывало много раз. Также Эрис, которая стала понемногу понимать местный язык, серьезно разозлилась и начала драку. Было также несколько случаев, когда принадлежность Руджерда к супардам была обнаружена. В дополнение к этому был случай, когда я попытался подсмотреть закупающийся Эрис, однако Руджерд схватил меня за шею и утащил прочь. Похожие проблемы случались много раз. Первое время я сильно волновался о каждой небольшой проблеме. Я размышлял, как сделать так, чтобы быть уверенным, такое больше не повторится. Но если получше задуматься над этим... Сколько бы Эрис не ввязывалась в драки, она никогда не вытаскивала меч. Также, сколько бы раз личность Руджерда не была обнаружена, это не превращалось в хаос, как в первый раз. И стража относилась к нам куда дружелюбнее, говоря, «Извините, но раз уж есть так много пугающих парней среди супардов, мы должны перестраховаться». Что-то вроде такого. И в конце концов, я так и не смог подсмотреть за моющийся Эрис ни разу. Все это были лишь небольшие проблемы. Они никогда не превращались в большие проблемы. Вот почему я перестал суетиться через некоторое время. Эрис жестока. Руджерд из племени супардов. А я извращенец. Это было что-то определившееся с самого рождения. Теперь я верю в это больше, чем когда-либо. И это не то, что можно изменить. Ну, я делаю все, что могу. Но даже потерпев неудачу, я должен просто справиться с ситуацией. Давайте двигаться в расслабленном темпе. Где-то на полпути я начал думать именно так. Я, конечно, не собираюсь наплевательски относиться к неудачам, однако нам стоит немного расслабиться. Я просто должен попробовать вещи, которые хотел на практике. Прошел год с момента начала путешествия. И прежде чем мы это заметили, мы уже стали искателями приключений с рейтингом А. Таким образом, мы и прибыли на южную оконечность демонического континента. Мы достигли портового города Порт Ветра.